Глава 14. Преемник у вожака – единственное отличие клана волков от настоящей стаи. Но если вожака убивали, это не значило, что его преемник, его зам, станет новым вожаком. Ирон это понимал и очень много думал о том, что ему делать. Вожак явно жалел, что взял его в помощники. Это было видно по многим его выпадам. Он все чаще посылает его на странные задания, самые опасные, что вообще выпадают на долю волков. Говорит, что это способ укрепить власть, но Ирон видел все иначе. Его хотят слить. Он даже ждал удара в спину, но того все не было. Что делать дальше, Ирон думал, заходя в купальню. По статусу он мог себе позволить приказать всем убраться и занять маленький водоем в одиночку. Так он и делал. Всегда. В глубине пещеры с камней где-то над головой падала вода. Она летела вниз струей, такой, будто кто-то аккуратно лил воду из ведра. Ледяная, но чистая. Она падала на камни и заполняла подобие озерца, этакую каменную лужу. Воды здесь было по щиколотку. Из нагретой лужи она уходила куда-то вглубь скалы, проваливаясь в трещину меж камней. Заделать ее пытались много раз, но так и не вышло. Пришлось смириться и радоваться такой воде. Особо нежные и величественные могли греть себе ванны. Так делали местные неженки, дамы и сам вожак. А вот Ирон предпочитал струю ледяной воды. Она очищала ему мозги. Родился Ирон на такой холодной планете, что вода, даже такая ледяная, при жаре пекла скорее спасение, чем мука. Закрывая глаза, он расслаблялся и думал, что делать с демонами. Он сам побывал в их лагере, видел то, что от него осталось, но люди в расплавленной металлической броне пугали больше. Хуже был только бур и обломки установки, к которой он был прикреплен. «Не знаю как, но я должен попасть на разговор шефа и вожака», — думал Ирон, стоя под ледяной водной струей. Вода стекала по волосам, падала на плечи, разбивалась ручьями и струилась по рукам, груди, спине. Это успокаивало, избавляло от мыслей и обостряло инстинкты. Всплеск воды заставлял открыть глаза и обернуться, сделав подобие крохотного шага, чтобы вода текла по спине и не заливала глаза. Быстро убирая волосы, Ирон хотел было возмутиться. Приказ не входить сюда распространялся на всех, и нарушить его мог разве что вожак, а кроме него — вот этот светловолосый говнюк. Вита опустился на колени в воду и сразу схватился двумя ладошками за член Ирона. «Нельзя так морозить маленькое сокровище», — тут же сказал он. «Хотя ладно, вру, оно у тебя совсем не маленькое, в этом я уверена». Растирая его ладошками, Вита лизнула едва приоткрытую головку, пока Ирон наблюдал за этим явлением, приподняв брови. «Виту, а какого хера?» — спросил Ирон, понимая, что задумала местная красавица. Особой разборчивостью Ирон не обладал, но когда перед тобой на колени падает любимица вожака, а заодно его шпионская тварь и мокрушник, способный в задницу заточку спрятать, становится не до интрижек. «А что не так?» — спросил Виту, облизывая губы. «Ты же знаешь, что я люблю члены». «Тебе демонов мало?» — хмурясь спросил Ирон, пытаясь понять, что происходит. «Меня послали к ним информацию собирать, а не наслаждаться». Фыркнул Виту и тут же усмехнулся. «О, он согрелся. Я его бы пососала». С детским восторгом он перехватил член, едва налитый кровью, и запихнул его за щеку, как конфету. «Бля, Вита!» — рявкнул Ирон и, схватив Виту за волосы, дернул от себя. «Не дури мне голову этой херней, чё ты хочешь? У тебя приказ от вожака?» «Мне больно», — надув губы, ответил Виту, отстраняясь и даже отпуская член, будто он его вообще никогда не интересовал. «Я сам пришел, потому что член у тебя больше, чем у того демона». Ирон прищурился. По смазливому личику было совершенно неясно, что у того на уме. Вырваться Виту не пытался. Только губы кривил, как обиженная девчонка, зато глазами следил внимательно, как хищник. Косить под дуру он, конечно, умел, но Ирона уже не проведешь. «Проваливай к вожаку», — сказал он, просто отталкивая от себя эту опасную самку. «В стае есть и покладистие, а на край ему и овца сойдет, а вот с этим он связываться не станет». Почему-то Ирону казалось, что Виту, отправленный на ЗИП-3 за убийство, способен на все, даже просто оторвать член зубами и утопить свою жертву в этой лужице. Воображение, а у Ирона, к его несчастью, оно всегда было, Даже рисовала себе эту дикую картину, когда это существо пожирает его прямо здесь, пока холодная вода смывает кровь. Конечно, ничего подобного случиться не могло, но связываться с этим не хотелось. Виту встал, поправил свои длинные волосы, провел рукой по щеке и подбородку, а потом зло глянул на Ирона. «Брезгуешь?» Ирон ответить не успел, потому что ответа никто не ждал. Виту просто резко ударил его кулаком по лицу. Он был ниже ростом, и удар пришелся на челюсть снизу. Его мощи хватило, чтобы Ирон запрокинул голову и отступил, врезаясь спиной в каменную стену. Такого от щуплой девочки он не ожидал. «Никогда не смей мне отказывать, если я прихожу сам», — рявкнул Виту. «Если ты еще не понял, что я здесь третья фигура власти, то ты полный кретин. А я-то думал, что у тебя есть яйца». Сплюнув в воду, обнаженный, явно оскорбленный Виту шагнул было из воды, но Ирон не позволил. Сделав шаг, он схватил его за руку. «Что ты хотел?» «Трахаться», — ответил Виту, резко развернулся и попытался ударить Ирона ногой, чтобы освободить руку. Только теперь Ирон был готов к удару, перехватил ногу и дернул ее на себя. Виту рухнул на камни, но не захныкал, как ожидалось. А хныкать он умел, даже когда ничего в сущности не произошло. А падать спиной на камни было больно. «Хватит со мной заигрывать, давай конкретно», — потребовал Ирон, чувствуя, что его могли ударить иначе, хотя бы потому, что он точно знал, что Виту мог нанести удар другой ногой с большего замаху и прямо в челюсть, которая два страстных поцелуя не выдержала бы. Но он играл с ним, а теперь смотрел снизу вверх испытывающе. Пораженным он себя явно не чувствовал. «А что мне за это будет?» — спросил Виту с наигранной рассеянностью. «Бля, давай мы поговорим о том, что тебе не будет», — хмыкнул Ирон, скрестив руки у груди. Он вдруг понял, зачем мог понадобиться Виту. Влияние это чудо действительно имело. Особое положение, как у любой здешней дамы, закреплялось силой и ловкостью, о которой знали все. И еще год назад Виту, тогда еще новичок у вожаков, мог свернуть шею провалившему испытание, если того хотел вожак. Делал он это так быстро и красиво, что мало кто из охотников в стае не проникся к нему уважением. О простых работягах и разговора быть не могло. Виту здесь уважали, побаивались и немного любили, потому что трахаться он действительно умел. Мозги у Виту тоже были не куриными, а значит, он заметил их противостояние с вожаком. «Я тебя не грохну, когда стану лидером клана», — прямо ответил Ирон. «Собирался, признаюсь, но даю слово не грохну, даже если ты сейчас, ведя двойную игру, решишь чуточку подмазаться». «Мелко мыслишь», — ответил Виту и, резко повернувшись, ударил Ирона ногой в живот. Это было уже всерьез. Неожиданно, стремительно и по-настоящему сильно. Ирон пошатнулся и с трудом устоял, но Виту, тут же подскочивший на ноги, бросился на него и буквально уронил его в лужу, заставляя захрипеть от удара спиной о камни. «Это тебе за мой оцарапанный зад, букашка», — заявил Виту и тут же попытался ударить Ирона кулаком. Но тот перехватил руку, поймал обе руки блондина и резким рывком перевернул его, зажимая бедрами ноги, чтобы уж точно не брыкался. «Говори». «О, значит, дело только в том, что ты хочешь быть сверху». «Виту!» — тот выдохнул. «Ладно», — сказал он спокойнее, без вызова и притворства. «Вожак ёбнулся. Он собирается завтра столкнуть шефа и Ярвана и посмотреть, что будет. По-моему, это как подложить мину себе под зад». «Да, именно так», — согласился Ирон. «Так значит, ты боишься бойни в логове?» Такая мысль Ирону даже в голову не пришла. Ему всегда казалось, что Виту — типичный эгоист, думающий только о своем комфорте и изредка исполняющий приказы. «Шеф у демонов ранен», — продолжал Виту. «Не знаю, что с ним, но он не в лучшей форме. Еще они что-то скрывают, и вожак до этого докопается у новенького, и самое главное — тупая ты задница. Тебя убьют этой ночью». «Кто?» — спросил Ирон, все еще не веря, что ему говорят так много. «Бля, я не всемогущий. Не знаю, но, вякая на тему новичка, ты вожака взбесил. Еще и очки эти забрал. Нахера?» Ирон пожал плечами. На очки пленника, пластиковую оправу и осколки желто-оранжевых стекол он действительно собрал. Просто потому, что это была не оптика. Хотелось понять, что это и зачем. «Ясно, долбоеб. Может, теперь-то потрахаемся?» «Нет, не сейчас», — сказал Ирон, и, отпуская руки, Виту встал. «Извини, но если меня сегодня убьют, надо подготовиться». Останавливать его никто не стал, разве что довольная улыбка Виту настораживала. Но значит, она могла все, что угодно, а гадать смысла не было.